Глава 24. Мечты. «Я же говорила, он любит мечты!» — радостно воскликнула Эльса. Мод, похоже, потеряла дар речи. Леннард сидел по другую сторону стола, держа на руках до смерти перепуганную Саманту. Ворс пожирал мечты. По дюжине за раз. «Что это за порода?» — тихо спросил Леннард, словно боялся обидеть Ворса. «Ворс?» — с гордым видом ответила Эльса. Леннард кивнул с видом человека, который не понимает, о чем идет речь. Мод открыла новую банку печенья, поставила ее на пол и осторожно пододвинула ногой к Ворсу. Ворс опустошил ее в три захода. Поднял голову и посмотрел на Мод глазами огромными, как слуховые оконца. Мод достала еще две банки, стараясь не показывать, как она польщена. Получалось так себе. «Эта порода есть в кинологическом реестре?» — поинтересовался Леннард, глядя, как Ворс ныряет носом в кучу печенья. «Не думаю», — ответила Эльса. «Я тоже», — согласился Леннард, стаскивая перепуганную Саманту с плеча. «Это собака-компаньон?» — неуверенно спросила Мод, как будто хотела погладить Ворса. Эльса задумчиво посмотрела на него. «Не знаю». В сказках ворсы охраняют замок принцессы, так что, наверное, да. «Значит, это сторожевая собака», — констатировал Леннард. Пожалуй, да. Леннард был очень доволен, что ему удалось классифицировать ворса. Напряжение спало. «Так это королевская порода?» — восторженно спросила Мод. «Вроде того». «Как бы то ни было, мечты ему очень по вкусу», — улыбнулась она, доставая еще две банки печенья. «Как там кофе?» Леннард вдруг забеспокоился, что кофе сбежит. Он вскочил, а бишон фризе повисла на его груди, словно брошка. «Потому что королевская порода или нет, а расслабляться нельзя, особенно с учетом монарших габаритов, рядом с которыми Саманта все равно, что грязь под когтями». «Эльса, деточка, хочешь плюшку с корицей? Я разогрею в микроволновке», — предложила Мод. Эльса, не раздумывая, согласилась. Какой дурак откажется от плюшек с корицей, когда угощает Мод? «Извини, пожалуйста, ты тоже любишь плюшки с корицей?» — спросила Мод Ворса так, будто стояла за барной стойкой посреди шумной дискотеки. Ворс проглотил все плюшки. «По-моему, мы будем друзьями», — задушевно прошептала Мод Ворсу, доставая тем временем из морозилки еще 4 пакета с плюшками. Ворса такая перспектива, видимо, устраивала. Эльса посмотрела на бабушкино письмо. Оно лежало на столе, сложенное пополам. Леннард и Мод успели прочитать его, пока Эльса ходила в подвал за Ворсом. Леннард поймал взгляд Эльсы и положил руку ей на плечо. «Ты права. Бабушка просит прощения». «За что?» Мод дала Ворсу плюшки и половину рулета с маком. «Да там целый список. Твоя бабушка была не такая, как все», — подсказала Эльса. Мод добродушно засмеялась, погладив Ворса по голове. Леннард взглянул на письмо. «Сначала она просит прощения за то, что так часто ругала нас. И сердилась, спорила с нами и ссорилась. Но здесь не за что просить прощения. С кем не бывает», — сказал Леннард так, будто сам просит прощения за то, что у них попросила прощения бабушка. «Только не с вами», — подумала Эльса. «За это она любит Леннарда и Мод. И за тот случай, когда она стреляла с балкона из пингбольного ружья и случайно попала в Леннарда», — хихикала Мод и растерянно прибавила. «Я правильно говорю, пингбольная?» Эльса кивнула, хотя Мод говорила неправильно. Мод была очень довольна. «Однажды бабушка попала в Брит-Мари, и у нее осталось большое розовое пятно на жакете. У Брит-Мари это был любимый жакет в цветочек, и пятно не удалось отстирать даже ванишем. Представляешь?» Мод снова хихикнула, но тотчас осеклась и покраснела. Брит-Мари, конечно, рассердилась не на шутку. Нехорошо над этим смеяться. С этим Эльса соглашаться не стала. «А за что еще она просит прощения?» — спросила Эльса в надежде услышать еще пару историй о том, как кто-нибудь выстрелил в Брит-Мари из пингбольного ружья. Или из чего угодно еще, неважно. Но Ленард вопросительно посмотрел на Мот. Та кивнула, и он сказал: «Бабушка извиняется за то, что просит нас рассказать тебе всю историю целиком. Ты должна это знать». «Какую историю?» — удивилась Эльса, внезапно почувствовав, что у нее за спиной кто-то есть. Она обернулась. В дверях спальни стоял мальчик с синдромом, держа в руках игрушечного льва. Он посмотрел на Эльсу, но, встретившись с ней взглядом, опустил голову так, что челка упала на лоб. Эльса тоже так делает. Он почти на год младше ее, но рост у них одинаковый. К тому же у них одинаковые прически и цвет волос. Единственная разница между ними — то, что Эльса просто не такая, как все, а у мальчика синдром. Хотя, когда у тебя синдром, ты тоже не такой, как все, только по-другому. Мальчик, как обычно, молчал. Мот чмокнула его в лоб и спросила: «Страшный сон». Мальчик кивнул. Мот налила полный стакан молока и достала новую банку с мечтами. Дала это все ему в руки и увела в спальню, грозно приговаривая: «Ну-ка, ну-ка, сейчас я этот сон прогоню». Ленард посмотрел на Эльсу. «Думаю, бабушка хотела, чтобы я рассказал все с самого начала». В тот день Эльса узнала сказку о мальчике с синдромом. Сказку, которую никогда прежде не слышала. Сказку такую страшную, что когда ее слушаешь, хочется изо всех сил обнять самого себя. Ленард рассказал историю папы мальчика, в котором ненависти было столько, сколько, казалось, не может вместить в себя человек. «Этот папа был наркоманом», — сказал Ленард, и тут же испуганно посмотрел на Эльсу, боясь, что она, в свою очередь, тоже испугается. Но Эльса только выпрямилась, запустила руки поглубже в ворсову шерсть и сказала, что все в порядке. Ленард уточнил, знает ли она, что такое наркотики, и Эльса ответила, что читала про них в Википедии. Тогда Ленард рассказал о том, как папа мальчика превратился в чудовище, когда стал принимать то, о чем написано в Википедии. Душа его почернела. Он бил маму мальчика, пока та была беременна, потому что не хотел быть ничьим папой. Ленард моргал все чаще, говоря, что, наверное, папа боялся, что ребенок будет таким же, как он, жестоким и злым. И когда ребенок родился, и врачи сказали, что у него синдром, папа был вне себя от ярости. Ему была невыносима мысль, что ребенок будет не похож на других, отчасти потому, что он ненавидел не таких, как все, а отчасти потому, что, глядя на мальчика, видел в себе все то, чем сам был не похож на других. Папа запил и стал все чаще употреблять то, о чем написано в Википедии. Иногда он не приходил ночевать и не бывал дома неделями. Где он пропадает, никто не знал. Иногда приходил домой спокойный и тихий, плакал и объяснял, что должен был держаться подальше, пока его переполняла злость. В него словно вселялась какая-то темная сила, которая пыталась изменить его, и с которой приходилось бороться. Вернувшись домой, он, как правило, был спокойным в течение многих недель и даже месяцев. Но однажды вечером эта темная сила захватила его целиком. Он избивал маму и мальчика до тех пор, пока они не остались неподвижно лежать на полу, и после этого убежал. Голос Мот тихонько пробивался сквозь тишину, повисшую на кухне после слов Ленарта. Из спальни доносилось сонное похрапывание мальчика. Эльса впервые слышала, что он издает какие-то звуки. Мот позвякивала пустыми банками из-под печенья. «Мы нашли их. И долго пытались уговорить маму взять мальчика и уйти. Но она так боялась его. Мы все его боялись. Он очень опасный человек», — тихо сказала Мот. Эльса крепко держалась за ворса. «И что вы сделали?» Мот опустилась на стул. В руке у нее был конверт, такой же, с каким к ним пришла Эльса. «Мы познакомились с бабушкой в больнице. У нас с Ленартом в те времена было небольшое кафе, дружочек, у входа в больницу. Бабушка приходила туда каждый день и всегда покупала наши мечты. Она называла их «Миревовские печенья», — вспомнил Ленард, и Мот добавила, «В конце концов, мы так их и назвали — Миревовские». Обычно бабушка покупала дюжину миревовских и полдюжины плюшек с корицей. У моей сестры неподалеку есть небольшая кондитерская. Я до сих пор время от времени пеку для нее, и бабушка покупала там плюшки все эти годы после того, как... Прервавшись на полуслове, Мот досадливо помахала рукой, как будто поймав себя на том, что ушла не в ту степь. «Даже не знаю, с чего все это началось. Твоя бабушка была таким человеком, которому хочется все рассказать, понимаешь? Я не знала, что делать, к кому обратиться. Мы все были так напуганы, и я позвонила ей». Она приехала на своем ржавом автомобиле прямо посреди ночи. «На Рено!» — воскликнула Эльса. Ей почему-то казалось, что Рено заслужил, чтобы его имя было названо в сказке, раз уж он всех спас. Ленард кашлянул и грустно улыбнулся. «Да, Рено. На нем она и приехала. Мы взяли мальчика и маму. Твоя бабушка привезла нас сюда и дала ключи от квартир. Не знаю, где она их взяла, но сказала, что решит вопрос с владельцами дома. С тех пор мы здесь и живем. «А папа? Что случилось, когда он обнаружил, что их нет?» — спросила Эльса, хотя совсем не хотела услышать ответ. Ленард нащупал руку Мот. «Мы не знаем. Твоя бабушка привела Альфа и сказала, это Альф, он привезет вещи мальчика. Они поехали обратно и встретили там папу мальчика. Он в тот момент был во власти темных сил, которые пожирали его изнутри. Он страшно избил Альфа». Ленард вдруг перестал говорить, как бывает, когда спохватываешься, что в разговоре с ребенком можешь брякнуть лишнее, и проматываешь историю немного вперед. «Да. Конечно же, когда приехала полиция, его уже и след простыл. Бедный Альф, господи, нет слов. В больнице его обмотали пластырем с головы до ног. Потом он сел за руль и сам поехал домой. После чего ни словом об этом не обмолвился. 2 дня спустя он уже снова сидел за баранкой. Этот парень сделан из стали». «А что стало с папой?» «Он исчез и не появлялся несколько лет. Мы думаем, он искал нас все эти годы. Прежде всего, мальчика. Но его так долго не было, что мы надеялись...» Ленард вдруг замолчал, как будто слова стали неподъемными для языка. «Ну, а теперь он нашел нас», — продолжила Мот. «Как?» — спросила Эльса. Ленард внимательно изучал столешницу. «Альф думает, что он прочитал в газете сообщение о смерти твоей бабушки. Нашел похоронное бюро и там увидел...» Ленард будто бы снова вспомнил, что сболтнул лишнее. «Меня!» — прошептала Эльса, а сердце чуть не выскочило из груди. Ленард кивнул, а Мот, высвободив свою руку, бросилась к Эльсе и обняла ее. «Эльса, милая моя, хорошая, понимаешь, он не видел мальчика много лет. Вы одного роста, и прически у вас похожие. Он принял тебя за нашего внука». Эльса закрыла глаза. При каждом вздохе виски сжимало так, будто 2 магнита с обеих сторон головы пытаются пробить череп насквозь, чтобы соединиться. Впервые в жизни Эльса не во сне, а наяву, нечеловеческим усилием собрала волю в кулак, чтобы отправиться в просонье. Призвав на помощь всю свою фантазию, она вызвала обла коня и слетала в Миаудакас, где собрала все мужество, которое могла унести. Затем распахнула глаза и спросила. «Так значит, вы бабушка и дедушка мальчика? Родители его мамы?» Слезы капали у Ленарта с носа прямо на скатерть, барабаня как дождь. «Нет. Мы родители его папы». Эльса, сощурившись, посмотрела на Ленарда и Мот. Мот, тяжело дыша, гладила ворса по голове. Она ушла и вернулась с шоколадным тортом. Саманта задумчиво смотрела на ворса. Ленард подлил себе еще кофе. Чашка тряслась так, что кофе выплескивался на стол. «Знаю, это звучит ужасно, Эльса. Нельзя забирать ребенка у папы. Нельзя так поступать с собственным сыном. Но когда люди становятся бабушками и дедушками, они прежде всего думают о своих...» Грустно прошептал Ленард. «Бабушки с дедушками думают о своих внуках прежде всего. Всегда!» — закончила его фразу Мот с упрямством в голосе и блеском в глазах, которых Эльса никак от нее не ожидала. Затем она вручила Эльсе конверт, принесенный из спальни. На нем было что-то написано бабушкиным почерком. Эльса впервые видела имя, стоявшее на конверте. Но она догадалась, что письмо адресовано маме мальчика. «Раньше ее так звали. Потом полиция предложила нам другие имена, чтобы нас невозможно было найти», — объяснила Мот и добавила очень ласковым голосом. «Твоя бабушка оставила это письмо несколько месяцев назад. Она сказала, что тебе надо будет доставить его адресату. Она знала, что ты придешь к нам». Эльса закрыла глаза. «Знаю. Это охота за сокровищами. Бабушка ее обожала». Ленард тяжко вздохнул. Он встретился взглядом с Мот и сказал: «Боюсь, сначала мы должны рассказать тебе историю нашего сына. Мы должны рассказать о Сэме. Так его зовут. Твоя бабушка из-за него просит прощения в письме. Она просит прощения, что спасла ему жизнь». Голос Мот сел до свистящего шепота. «Потом она просит прощения за то, что попросила прощения, за то, что пожалела, что спасла жизнь нашему сыну, за то, что она больше не уверена, что он это заслужил, хотя она и была врачом». Ночь опустилась на дома за окном. На кухне пахло кофе и шоколадным тортом. Эльса слушала сказку про Сэма, сына самых добрых родителей в мире, который был таким злым, что человеческий разум не в состоянии это вместить. И Сэм стал папой мальчика с синдромом, в котором злобы было так мало, что вряд ли бы кто-то поверил, что такое возможно, будто его папа оставил всю злобу себе и ни капли не передал сыну. Эльса слушала сказку о том, как Сэм был маленьким мальчиком, о том, как Ленард и Мот очень долго хотели ребенка и любили его так, как только могут любить родители. Ведь все родители, даже самые плохие на свете, хотя бы в какой-то момент любили своего ребенка. «Так устроен человек. Иначе он не сможет быть человеком», — шептала Мот. И винила себя. У нее в голове не укладывалось, что ребенок может быть злым по своей природе. Если маленький беспомощный мальчик вырастает таким злобным чудовищем, это вина матери. Хотя Эльса и пересказала ей бабушкины слова о том, что некоторые люди рождаются подонками, и в этом, кроме них самих, никто больше не виноват. «Сэм всегда был таким злым. Не знаю, откуда бралась эта злоба. Наверное, внутри меня жила эта мрачная сила, которая передалась ему. Не знаю, откуда это взялось», — подавленно прошептала Мот. И рассказала о мальчике, который всегда дрался. В школе издевался над другими детьми и травил тех, кто был не похож на других. О том, как он вырос и стал солдатом. И уехал в дальние страны, потому что жаждал войны. И нашел там друга. Своего первого настоящего друга. И все, кто знал Сэма, говорили, что дружба изменила его, проявила в нем что-то хорошее. Друг Сэма тоже был солдатом, но совсем другим. Он не любил войну. Друзья были неразлучны. Сэм считал своего друга самым храбрым воином на земле. Они вместе вернулись домой. И друг познакомил Сэма с девушкой, которая увидела в нем то, чего никто прежде не замечал. И на мгновение Ленард и Мот тоже смогли увидеть проблеск самого Сэма, во мраке пожиравшей его темной силы. «Мы думали, эта девушка сможет спасти его. Мы так на это надеялись. Это было похоже на сказку. Если ты провел во мраке много лет, невероятно трудно удержаться и не поверить в сказки», — призналась Мот, а Ленард все это время держал ее руки в своих. «Но обстоятельства изменились, как это часто случается в сказках», — вздохнул Ленард. «Может быть, Сэм в этом не виноват, а может, наоборот, виноват. Не нам решать, несет ли человек целиком и полностью ответственность за свои поступки. Но Сэм снова отправился на войну и вернулся домой еще более мрачным, чем прежде. Он всегда был идеалистом, несмотря на всю свою злобу и ненависть. Поэтому он и пошел в солдаты», — грустно добавила Мот. Эльса спросила, можно ли кое-что посмотреть у них в компьютере. «Если, конечно, он у вас есть», — виновато добавила она, вспомнив разговор с волчьим сердцем. «Конечно, есть», — сказал Ленард. «Сегодня компьютер есть в каждом доме, правда?» — улыбнулась Мот. «Вот и я о том же», — подумала Эльса. «В следующий раз она непременно скажет об этом волчьему сердцу, если в следующий раз когда-нибудь будет». Ленард провел ее через прихожую мимо спальни, где Мот выложила мечты колечком вокруг кровати со спящим мальчиком. Они вошли в маленький кабинет в глубине квартиры, и Ленард объяснил, что компьютер у них очень старый, поэтому Эльсе надо набраться терпения. Таких огромных и нелепых компьютеров Эльса в жизни не видела. Сзади к компьютеру был приделан здоровенный короб, а другой стоял на полу. «Что это?» — спросила Эльса. «Это и есть компьютер», — ответил Ленард. «А это тогда что?» Эльса показала на сам компьютер. «Это монитор», — ответил Ленард и нажал на большую кнопку в коробе на полу. «Теперь надо подождать минутку, пока он запустится». «Минутку?» — переспросила Эльса. «Вау, он действительно древний». Когда древний компьютер наконец запустился, и Ленард после долгих манипуляций вышел в интернет, Эльса нашла то, что ей было нужно. Вернулась на кухню и села напротив Мот. «Это значит мечтатель, идеалист. Вот что это такое». «Можно и так сказать», — приветливо улыбнулась Мот. «Дело не в том, можно или нельзя. Таково значение этого слова», — поправила Эльса. Мот кивнула еще радушнее и рассказала историю идеалиста, который стал циником. Эльса знает, кто такой циник, потому что однажды Эльсу так назвала воспитательница в детском саду. Мама была вне себя, когда об этом узнала, но воспитательница стояла на своем. Подробностей Эльса не помнит, но, кажется, это было в тот раз, когда она объясняла другим детям, как делают колбасу. Эльса вспомнила про защитные механизмы, потому что в этой сказке было слишком много суровой действительности, а когда тебе почти 8, то действительности может быть слишком много. Мот рассказала, как Сэм снова уехал на войну вместе со своим другом. В течение нескольких недель они защищали маленький городок от натиска людей, которые по непостижимой для Мот причине хотели уничтожить всех его жителей. Наконец, им передали по рации приказ отступать, потому что ситуация стала очень опасной. Но друг Сэма отказывался уходить. Он убедил Сэма и остальных солдат остаться до тех пор, пока не придет подкрепление, и городок будет вне опасности. После этого они посадили в свои машины столько раненых детей, сколько там могло уместиться, и поехали в ближайшую больницу в нескольких милях оттуда. Друг Сэма сказал, что там работает врачом одна женщина, которую считают самым хорошим хирургом в мире. По дороге через пустыню машины подорвались на мине. Взрыв был чудовищный. Повсюду лилась кровь, и пылал огонь. «Кто-то погиб?» — спросила Эльса, хотя не хотела услышать ответ. «Все», — ответил Ленард, хотя не хотел произносить это вслух. «Все, кроме Сэма и его друга. Сэм был без сознания, но друг вынес его из огня. Он был единственным, кого удалось спасти. Лицо друга изуродовали металлические осколки и чудовищные ожоги. Но когда он услышал стрельбу и понял, что они попали в засаду, друг схватил оружие, бросился вперед и палил до тех пор, пока в живых не остались только он и Сэм, которые лежали одни посреди пустыни, истекая кровью. Те, что стреляли в них, были мальчишками. Такие же дети, как те, которых они хотели спасти. Друг Сэма понял это, когда увидел мертвые тела, их кровь на своих руках. Он уже никогда не смог стать тем, кем был прежде. Из последних сил друг тащил Сэма через пустыню и рухнул без сознания только возле самой больницы, когда к ним выбежала Эльсина бабушка. Она спасла Сэму жизнь. Сэм навсегда остался хромым, но выжил, и в больнице он начал курить бабушкины сигареты. За это бабушка тоже просит прощения в письме. Мот осторожно положила перед Эльсой альбом с фотографиями, будто держала в руках живое существо. Она показала фотографию мамы мальчика с синдромом. В наряде невесты она стоит между Ленартом и Мот. Все трое улыбаются. «Думаю, друг Сэма был в нее влюблен, но познакомил ее с Сэмом, и они полюбили друг друга. Друг наверняка ничего не сказал ему. Понимаешь, они были как братья. По-моему, он просто-напросто был слишком добрым, чтобы рассказывать о своих чувствах. Понимаешь?» Эльса понимала. Мот улыбнулась. «Друг Сэма был мягким мальчиком. Мне всегда казалось, что в душе он поэт. Страшно подумать, что ему пришлось пережить, когда он убивал этих мальчишек, чтобы спасти Сэму жизнь. Что он мог превратиться в такого беспощадного?» Мот долго молчала. Скорбь каплями барабанила по столу. «Воина!» — шепнула Мот, переворачивая страницу альбома. Эльса знала, кто будет на следующей фотографии. Это Сэм. Где-то в пустыне. На нем военная форма, в руках костыли. Рядом бабушка. На шее у нее стетоскоп. А между ними лучший друг Сэма. Волчье сердце.